Глава 18. За оградой послышался шум, она от неожиданности чуть не подскочила, на долю мгновений испугавшись. А потом из кустов показался Деннер с довольным лицом. И Агата остолбенела, увидев, что он держит в зубах ветку с большими, темно-фиолетовыми, бархатистыми цветами. Легко перемахнув обратно через ограду, Дэн вынул ветку и аккуратно вставил ее в волосы, так и стоявший столбом Агаты. «Вот, и не переживай, что завянет». Пальцы герцога словно невзначай скользнули по ее щеке. «До конца прогулки точно дотянет. Пойдем?» Он улыбнулся уголком губ и предложил ей локоть. «Ага», — Смирнова-старшая немного растерянно кивнула. «Неправильное какое-то свидание получалось. У нее раньше так никогда не было. Никто не перепрыгивал через забор ради того, чтобы просто подарить ей цветы, уж точно». «Как ты относишься к шумным вечеринкам?» Снова огорошил вопросом Деннер и неторопливо повел дальше по улице. «В каком смысле?» – не совсем поняла Агата. «Мы идем на какую-то вечеринку?» – уточнила она, покосившись на герцога. Не то чтобы они ей не нравились, но почему-то не хотелось идти в незнакомую компанию, а хотелось просто побыть с Дэном вдвоем. «Можно сказать и так», – Деннер наклонил голову и с предвкушением улыбнулся. «Есть тут поблизости одно веселое местечко, хочу показать тебе. А еще хочу, чтобы ты хоть немного расслабилась и, наконец, улыбнулась». Следующее заявление до Корса заставило Агату поджать губы и немедленно парировать. «Я не напрягаюсь», — она дернула плечом. «Я вижу», — невозмутимо отозвался до Корса, но Смирнова-старшая расслышала в его голосе ироничные нотки. Несколько мгновений она рассерженно сопела, пытаясь подобрать достойный ответ, и, наконец, выпалила. «Ты невозможный человек». К ее удивлению, Деннер негромко рассмеялся. «Посчитаю за комплимент, леди Колючка», — весело произнес он. «Да перестань так называть меня!» Она попыталась выдернуть руку, но его светлость крепко прижала ее ладонь к боку, продолжая посмеиваться. «Не перестану», — проникновенно сказал он, наклонившись к ее уху. «Ты так забавно реагируешь, не могу удержаться, прости». «Провокатор», — проворчала Агата, пряча за напускным недовольством проснувшееся волнение. Мягкое подтрунивание Деннера щекотало словно невидимой мягкой кисточкой между лопаток, и губы неудержимо разъезжались в улыбке. Хотелось поддаться и действительно отпустить все смутные тревоги, не пытаться анализировать и думать, что бы значило такое поведение герцога. «Еще какой!» – раздался довольный голос Дэна, и он добавил. «Кстати, мы пришли». Они стояли на узкой улочке, на которой неожиданно было довольно людно и шумно, и, оглядевшись, Агата поняла, почему. Подряд шли несколько ярких вывесок, под которыми находились таверны с распахнутыми дверьми. В одну из таких и потянул спутницу Деннер. «Мы с Диком сюда часто заходим по вечерам отдохнуть от дел», пояснил герцог, пропуская ее вперед. «Здесь и эль не разбавляют, и сидр вкусный, и публика приличная». Едва Агата переступила порог, ее слегка оглушили задорные быстрые звуки музыки, громкий смех посетителей и общая атмосфера веселья и легкости. Крепко ухватив Агату за руку, Деннер направился к стойке, ловко избегая столкновений с танцующими, и, добравшись, поставил девушку перед собой, положив руки по обе стороны от нее. Агата хотела было немедленно возмутиться, что он нарушает ее личное пространство, но в кольце рук Дэна, так близко от него, вдруг стало уютно. Захотелось прижаться поближе, и чтобы обнял, и ни о чем не думать. Сердце Агаты пропустило удар, она ненадолго зависла, пытаясь осознать собственные сумбурные желания и эмоции, но углубиться не успела. Около уха раздался голос Деннера. «Что предпочитаешь? Рекомендую грушевый сидр, отличная штука». То ли случайно, то ли намеренно, но его губы легонько мазнули по скуле Агаты, и горло тут же пересохло, а дыхание перехватило от этой нечаянной ласки. Она замерла, глядя прямо перед собой и боясь повернуть голову хоть на миллиметр, тогда их лица окажутся слишком близко. Откуда-то Агата знала, что Деннер не упустит возможности, а готова ли она к столь быстрому развитию их странных отношений, Смирнова-старшая пока сказать не могла. Ведь действительно, прошло всего несколько дней, и все так стремительно поменялось, да еще и ее собственная странная реакция на герцога тоже повод задуматься. «Хорошо, давай сидр!» Агата обрадовалась, что в общем шуме не слышно, как ее голос чуть дрогнул. Пожалуй, легкий алкоголь сейчас самое то, чтобы в самом деле расслабиться и перестать думать о происходящем. Она слишком долго не отдыхала, вот просто так, без задания. И почему бы, наконец, не сделать это, пусть даже и в обществе мужчины, который ее, безусловно, волнует, до стоящих дыбом волосков и бешеного пульса. И мысли всякие в голову лезут, неприличные, о поцелуях, объятиях. Хочется хоть ненадолго оставить разум где-нибудь в дальнем уголке и поддаться шальным желаниям, будоражившим кровь. ведь она так давно не ощущала себя просто женщиной, которая может нравиться мужчинам. После нескольких глотков вкусного, сладковатого, с легкой кислинкой сидра, Агата почувствовала, как мышцы потихоньку расслабляются, и в голове воцаряется восхитительная легкость. Рядом освободился стул, который тут же занял Деннер, придвинувшись ближе к Агате, и разговор плавно потек сам с собой, к легкому удивлению Смирновой. Она сама не заметила, как рассказала о смерти родителей и как они с Оливией остались одни. Дэн поделился, что его отец с матерью давно переехали в соседнюю долину, и видятся они не слишком часто. Потом беседа свернула на отвлеченные темы, и в какой-то момент Агата обнаружила, что ее стакан пуст. Однако новый заказать не успела. С другой стороны, вдруг к ней наклонился незнакомец, судя по блестящим глазам и слегка расфокусированному взгляду, уже хорошо навеселе, и, дыхнув мощным сивушным духом, выдал: «Красотка, потанцуем?» К вящему возмущению Агаты его широкая ладонь опустилась ей на плечо и слегка сжалась. И вот такого нарушения личного пространства, да еще и без спросу, она уже стерпеть не могла. Но резкий ответ не успел сорваться с ее губ. «Она только со мной танцует, приятель», — мягко ответил Деннер и поднялся, встав рядом с Агатой так, что ее спина оказалась прижата к нему. Рука герцога обвела плечи, словно невзначай сбросив нахальную конечность. И вот против такого вторжения Агата не возражала. Кроме всего прочего, оказалось ужасно приятно, когда за тебя заступается кто-то другой, а не ты отстаиваешь свои интересы. «Агата, пойдем?» Не дожидаясь ответа незнакомца, Деннер обратился к девушке. И хотя она понятия не имела, как танцуются местные народные танцы, без колебаний вложила пальцы в протянутую ладонь герцога и поднялась, посмотрев ему в глаза. На мгновение сердце сладко сжалось, шум вокруг стал приглушеннее, отдалился, а в следующий момент она оказалась среди танцующих, прижатая к Деннеру в его крепких объятиях. Он весело ухмыльнулся, в серых глазах засеребрились искорки, и к замешательству Агаты его светлость тихонько погладил большим пальцем тыльную сторону ее ладони, зажатую в его. Дэн наклонился к ней, и Смирнова поспешно отвернула голову, почему-то испугавшись, что он вот прямо сейчас при всех ее поцелует. Однако Деннер всего лишь шепнул: «Я поведу. Доверься». Всего два слова, но от них в груди разлилось тепло, и кровь быстрее побежала по венам. А почему нет? Почему хотя бы в танце этого не сделать? Агата чуть откинула голову, прикрыла глаза и улыбнулась, отдавшись на волю веселого ритма и умелого партнера. В зале таверны было достаточно места для танцующих, но и желающих было много, однако Деннер ловко избегал столкновения с другими парами. Он оказался отличным партнером, и Агата все же не удержалась от ехидного замечания. «Вас учили не только придворным танцам, смотрю, ваша светлость». «Меня много чему учили, леди Колючка», — ответил Дэн, и от бархатистых низких ноток в его голосе Агату пробрала горячая дрожь от затылка до самой поясницы. Пульс ускорился, и дыхание участилось, и даже данное герцогом прозвище уже не вызывало такого раздражения, как раньше. Агата не могла отвести взгляда от его глаз, краем сознания отметив, что, кажется, пропала, но... Ах, как хотелось окунуться в это сладкое сумасшествие, отбросить смутные сомнения и собственную разумность, позволить себе побыть немножко бесшабашной и безрассудной, и пусть оно идет, как идет. Дэн наклонился еще ниже к ней, и Агата слегка откинулась назад, сохраняя между их лицами дистанцию, словно дразня. «И некоторые из моих умений я бы с удовольствием показал тебе», — мурлыкнул Деннер, чем вызвал очередную лавину щекотных мурашек по спине. «А вы осмелели, милорд», — протянула Агата, и так игриво это вышло, что она на несколько мгновений смутилась собственного поведения. Она крайне редко флиртовала с мужчинами, предпочитая держать расстояние, и даже с теми, с кем случались романы, особо эмоции не показывала, не желая давать надежду на большее, чем Агата могла дать. Сейчас же, словно кто-то вырвал с корнем педаль тормоза и до упора нажал на газ. Она ощущала себя, будто летит на крутой снежной горке, и от скорости дух захватывала, а также от неясного, но такого заманчивого предчувствия, что этот вечер еще принесет сюрпризы. И, кажется, она готова была их узнать дальше. Деннер чуть прищурился, усмехнулся уголком губ, в его глазах загорелся хищный огонек. «Боишься, Агата?» Он поднял бровь, и его ладонь погладила Смирнову по спине, чуть выше корсажа. Через тонкую ткань блузки прикосновение словно обожгло, и лицо Деннера оказалось так непозволительно близко. Взгляд Агаты остановился на его губах, и у нее закружилась голова от одной только мысли, что они прижмутся к ее, и... Она сама не поняла, почему вдруг сердце провалилось в желудок. Собственные эмоции испугали настолько, что Смирнова замерла, а потом вдруг дернулась, вырвавшись из рук герцога, и метнулась к выходу из таверны. «Агата, стой!» — раздался ей вслед окрик, но она не послушалась. Сейчас ею руководили чистые эмоции, и вспыхнувшее вдруг непреодолимое влечение к Деннеру действительно испугало. Своей серьезностью, силой и подспудной уверенностью, что это не мимолетное увлечение, И что делать с этим открытием, Агата не знала. Она выскочила из таверны и поспешила к ближайшему переулку, ничего не видя перед собой, и пытаясь справиться с растерянностью и каким-то сладким предвкушением, от которого сердце билось в горле и в груди все сжималось. Агата не сомневалась, что далеко не убежит. Брусчатка и маленькие, хоть и удобные каблучки на туфельках явно не были предназначены для забегов по улице. И, конечно, она споткнулась. Только упасть не упала. На плече сомкнулись сильные пальцы, крепко, но аккуратно. «Да стой же ты!» – с легкой досадой произнес знакомый голос, и через мгновение спина Агаты уперлась в стену. Ладони Деннера легли на кирпичи около головы Смирновой, и она оказалась буквально прижата телом герцога без надежды вырваться снова. Нет, конечно, можно применить свои умения и стукнуть его куда-нибудь побольнее, но ей хватило сообразительности понять, что это уже будет верхом глупости. Она замерла, тяжело дыша и глядя под ноги, чувствуя себя крайне неловко и не зная, как себя вести дальше. Посмотреть на Деннера смелости не хватало. «Ну и что это было?» – последовал закономерный вопрос с легкими нотками недоумения. «Агата». «Что?» – буркнула она не слишком дружелюбно, больше всего сейчас жаждая оказаться в своих покоях и привести в порядок растрепанные мысли. Ее ушей коснулся длинный вздох Деннера, а потом его пальцы дотронулись до подбородка Агаты, приподняв ее голову и заставив смотреть в серые, чуть прищуренные глаза. «Тебе нравится Ричард?» – прямо спросил герцог с непроницаемым видом. «Нет, то есть он хороший человек и…» – начала была Агата, но не закончила. Деннер просто не дал ей договорить, прижавшись к ее рту. Смирнова лишь успела вздохнуть, а выдохнуть не смогла. Губы Дэна захватили, жадно приникли, язык настойчиво раздвинул, проникая внутрь. И Агата не нашла в себе сил сопротивляться. Да и не хотела, по большому-то счету. Голова закружилась сразу, сознание скромно отошло в сторонку, уступив место эмоциям и вспыхнувшему факелом желанию. Оно огнем стекло по венам вниз живота, затаилось там жарким озерцом, и губы заныли от напора Деннера, раскрылись шире, послушно впуская его дальше. Агата действительно не ожидала, что колени подогнутся и руки сами вцепятся в широкие плечи в попытке удержаться на ногах, и что она начнет отвечать с не меньшей жадностью, чем Деннер ее целовал. Так, будто изголодалась, будто у нее мужчины не было черт знает сколько. Хотя последний роман вроде закончился пару месяцев назад. Руки герцога сжались на талии Агаты, прижимая ближе, и она послушно прильнула к сильному телу, млея в этих объятиях, чувствуя себя как никогда хрупкой и слабой женщиной. И тая от прикосновений губ и языка. Он дразнил, завлекал, настаивал, заявлял свои права, и мысли разлетелись вспугнутыми стрекозами, освободив место эмоциям. А они обжигали, превратили кровь в жидкий огонь, и, услышав словно со стороны тихий, невнятный звук, Агата осознала, что это ее стон. Пальцы Дэна зарылись в волосы, выдернув заколки, и начали тихонько поглаживать, и окружающее растворилось в наслаждении, которое дарили его губы. Сколько длилось это сумасшествие, Агата не знала. Просто в какой-то момент ей стало нечем дышать, и она со всхлипом отстранилась, глядя на герцога ошалелым и немного испуганным взглядом. «С Ричардом ничего подобного не было», — мелькнула суматошная мысль, и Агата нервно облизнула пересохшие губы, совсем растерявшись и не зная, что сказать. Да и надо ли что-то говорить вообще? Взгляд Дэна, направленный чуть ниже ее глаз, красноречиво вспыхнул, и Смирнова поняла, что зря поддалась волнению. Кажется, сейчас последует второй поцелуй. И неизвестно, что после него будет. «Пойдем во дворец», — чуть хрипло произнесла она, отведя наконец взгляд и не сильно упершись ладонями в грудь Дэннеру. Докорса молча отпустил, и Агата тихонько перевела дух. Ей спокойнее, если между ними сейчас будет некоторое расстояние. Дыхание, как и сердце, никак не желало успокаиваться, в голове царил сумбур, и ухватиться хоть за какую-нибудь нейтральную тему для разговора не получалось. А тишину разбить хотелось. Она потихоньку становилась все плотнее, и внутри словно натягивалась невидимая струна. Агата понимала, что надо обсудить недавно случившееся, в конце концов, то, что между ними происходит, но не находила в себе смелости заговорить первой. А Деннер молча шел рядом с непроницаемым лицом, глядя перед собой и засунув руки в карманы. Что творилось в его голове, Смирнова даже предположить не могла. И ведь так хорошо все начиналось. С чего вдруг его потянуло на поцелуи? А она-то с чего поплыла, разомлела и ответила. Пребывая в растрепанных мыслях, Агата не заметила, как они дошли до дворца, темного и тихого, и вошли в полутемный холл. Поднялись по лестнице на второй этаж. У Смирновой зашевелилось беспокойство. Комнаты герцога располагались здесь же, недалеко, как она помнила. Она точно не планировала, что Деннер останется в ее покоях, и ей казалось, он достаточно умный, чтобы это понимать. Они прошли в одну из гостиных на втором этаже, и Агата остановилась. Повернулась к герцогу, чтобы сказать, что и сама дойдет до своих комнат. «Деннер, спасибо за прогулку», — начала была она, но опять договорить не успела. «Да к духам!» — пробормотал герцог, ухватил ее за руку и потянул за собой к дивану. Сердце Агаты мячиком подскочило к горлу, создав проблемы с дыханием. Она не сильно уперлась, взволнованно просипев. «Что ты делаешь?» В следующий момент она оказалась сидящей между ног его светлости, крепко прижатая спиной к груди мужчины. Его руки уверенно обнимали за талию. Около уха раздавалось его дыхание, щекотавшее шею, и Агата нервно сглотнула, напряженно замерев. Снова промчалась мысль, что с Ричардом таких скачков эмоций не было и в помине, и опять в груди кольнуло беспокойством. «Ты мне нравишься, Агата», — выдохнул Деннер, прижавшись щекой к ее щеке. «И не собираюсь больше этого скрывать, как и дальше делать вид, что ты мне безразлична». Смирнова мысленно ухнула, услышав такое откровенное признание, но что на него ответить, понятия не имела. Она сама еще не определилась, как себя вести с Деннером, а он такие заявления уже делает. «Ричард дал добро», — съязвила она, не придумав ничего лучшего. Дэн рыкнул, развернул ее к себе, почти уложив на руку, и впился пристальным взглядом, ухватив за подбородок и не дав отвернуться. «Если ты считаешь, что я способен отбить девушку у друга, ты слишком плохо обо мне думаешь, леди Колючка», — решительно заявил он, и его палец неожиданно нежно погладил ее нижнюю губу. «Я не колючка, сколько можно?» — возмутилась Агата и попыталась встать, впрочем, бесполезно. Дэн держал крепко, да еще и наклонился низко, почти касаясь ее губ. «Еще какая колючка?» – проникновенно ответил он и, конечно, снова поцеловал. Агата успела только протестующе пискнуть, как снова погрузилась в водоворот восхитительных переживаний. Ярких, сильных, сладких. И опять не нашлось сил возмутиться, оттолкнуть, прервать это безобразие, от которого отключалось сознание, и тело охватывало предательская слабость, а руки сами тянулись к широким плечам. А губы раскрывались навстречу, и не хотелось отрываться. Хотелось, чтобы это мгновение не заканчивалось как можно дольше. Она сама не заметила, как обняла за шею, притягивая ближе, выгибаясь навстречу и совершенно бесстыдно прижимаясь, отвечая на нетерпеливый, жадный поцелуй. Одна ладонь Дэна разорылась в ее рассыпавшиеся по плечам волосы, а вторая медленно провела по бедру, рождая шквал мурашек от шеи до пяток. И Агата снова услышала свой собственный стон, выдавший ее с головой. Она дернулась, тяжело дыша, и отвернулась, сглотнув совершенно пересохшим горлом. «А нет, это безобразие какое-то, честное слово». «Пусти», — потребовала она охрипшим голосом. «Немедленно!» Около уха раздался тихий смешок, и губы Дэна скользнули чуть ниже, приласкав нежный изгиб шеи. Агата беззвучно ахнула от окатившей волны ощущений и стукнула герцога по плечу, на несколько мгновений потеряв дар речи. К ее удивлению, Дэн послушался и дал ей встать. Агата одернула юбку, заправила упавший на лицо локон за ухо и покосилась в его сторону. «Всего хорошего!» — ровным голосом произнесла Агата. «Спокойной ночи!» «До завтра!» — ответ Дэна раззвучал слишком задумчиво. Смирнова развернулась и поспешила выйти из гостиной, спиной чувствуя пристальный взгляд герцога. Волнение никак не хотело успокаиваться, и губы покалывало после сумасшедшего поцелуя. Пальцы так и тянулись погладить их. Агата вернулась к себе в совершенно растрепанных чувствах после этого вечера, а при мысли, что завтра утром придется снова встречаться с Деннером на занятии, в груди ёкало, и сердце начинало биться в два раза быстрее. Да что с ней происходит? Неужели за несколько дней не особо плотного общения успела что-то проснуться? Агата нервно вздохнула и вышла на террасу, а потом заглянула к сестре. «Лив, ты здесь?» – позвала она, но никто не откликнулся. Сестры в покоях не оказалось, только на столе в спальне лежали испачканные кисти и тюбики с красками. Оливии не было. Этим же вечером во дворце. Оливия с сосредоточенным видом смешивала краски, стараясь не думать о скором приходе Ричарда и о том, что ей вскоре предстоит. Да, рисовать оберег. Однако имелся один нюанс – рисунок не должен видеть никто. То есть его надо рисовать на той части тела, которую будет прикрывать одежда. Ричарду придется снять рубашку как минимум. Оливия прерывисто вздохнула и с рассеянным видом добавила в краску щепотку перетертой в пыль травы. Нет, она не была девственницей, конечно. У нее пару лет назад случился роман, но, к сожалению, не слишком удачный. И с тех пор Лив сторонилась мужчин, опасаясь снова ошибиться. Так что с опытом у нее не густо. И вот теперь перед ней разденется Ричард. Ох, для дела, конечно, но и обнаженный торс мужчины не представлял для Оливии такой уж смущающей картинки, как, например, для некоторых юных дев из других миров. Дело было в том, чей это обнаженный торс. Еще там, на озере, услышав за кустами плеск воды и поняв, что мужчины тоже решили освежиться, Оливия едва справилась с нездоровым и не совсем приличным порывом подсмотреть. Тряхнув головой, Лив строго напомнила себе, что ей предстоит работа, и сосредоточилась на деле. Половина красок была готова, осталось сделать остальные, и потом, когда придет Ричард, добавить его кровь. Совсем чуть-чуть, пару капель, чтобы привязать оберег к владельцу и сделать его одним целым с принцем. Работа помогла, Оливия углубилась в знакомое и любимое дело, тихонько напевая под нос. И когда раздался стук в дверь, вздрогнула и едва не уронила кисточку, которой размешивала краски. Уняв забившееся испуганной птичкой сердце, Лив поспешила открыть, постаравшись сохранить на лице спокойное выражение. Она порадовалась, что хотя бы смущаться перестала столь явно, как на первых порах при общении с принцем. «Привет», — Ричард улыбнулся. «Я не рано?» «Нет, нормально, я все приготовила», — Лив кивнула и посторонилась, пропустив его в гостиную. Она отметила, что на госте были штаны, свободная рубашка из белого шелка и расстегнутый жилет. Оливия ничего не могла с собой поделать, ее так и тянуло подмечать малейшую деталь в облике Ричарда. И упавший на лоб темный локон, и собравшиеся в уголках глаз от улыбки лучики морщинки, и задумчивость, поселившуюся в зеленой глубине взгляда. А еще от него вкусно пахло чем-то свежим и цветочным, как в лесу, и постоянно хотелось принюхиваться. «Что мне делать? Командуй», — произнес Ричард все с той же открытой улыбкой, и Оливия постаралась скрыть замешательство и волнение. «Для начала немного твоей крови», — отозвалась она и немного поспешно направилась в спальню, где стояли краски и другие необходимые ей в работе вещи. Взяв пузырек с прозрачной жидкостью, основой будущего рисунка оберега, и тонкую иглу, Оливия вернулась в гостиную. «Пары капель будет достаточно», — пояснила она и протянула ладонь. «Давай руку». Дик молча выполнил просьбу, и Лив, сжав губы и тихонько выдохнув, уколола указательный палец гостя. Выступившие несколько багровых капель она стряхнула во флакон и отвернулась, сжав его в кулаке. Беззвучно прошептав несколько слов, девушка почувствовала, как стекло нагрелось на несколько мгновений, и когда снова посмотрела на него, жидкость стала прозрачной. «Где рисовать будешь?» – полюбопытствовал Ричард, присев на кресло. «Место имеет значение?» «Да», — Оливия кивнула, избегая смотреть на него и направившись в спальню за красками. «Узор не должен быть на открытой части тела», — крикнула она, быстро поставив на маленький поднос нужные баночки и несколько кистей. На мгновение замерев, Лив сделала глубокий вдох и повернулась к выходу. «Его никто не должен видеть». Дойдя до гостиной, она запнулась и чуть не споткнулась. Ричард сидел в кресле уже без рубашки и спокойно смотрел на нее. «На спине пойдет?» — спросил он без тени иронии или насмешки. Ох. Взгляд Оливии невольно скользнул по крепким, но не перекачанным мышцам, гладкой груди, и сразу захотелось потрогать, провести пальцами, ощутить, насколько они действительно крепкие. В подушечках появился нетерпеливый зуд. Лив вдруг стало жарко, и внизу живота поселилось смутно знакомое томление. Она давно не испытывала этих ощущений, очень давно. Смирнова-младшая заставила себя отвести взгляд от подтянутого, тренированного тела и скованно кивнула, поставив поднос на столик. «Да, спина хорошо», – пробормотала она, порадовавшись, что Дик отвернулся. Щеки стремительно наливались теплом, румянцем выдавая с головой ее волнение. С этого ракурса тело Ричарда оказалось ничуть не хуже, чем спереди. Под кожей при малейшем движении перекатывались мускулы, а по плечам так и хотелось провести ладонями, пробежаться пальчиками и размять. Наверняка они напряженные, ведь здесь вряд ли знают о том, что такое хороший массаж. А Оливия умела, так уж получилось. И ее сестру это спасало, когда Агата засиживалась за компьютером. «Большой рисунок будет. Я что-нибудь почувствую?» – продолжил расспросы Ричард, и Оливии пришлось отвлечься от своих размышлений и срочно брать себя в руки. «Нет, небольшой». Она обмакнула кисть в прозрачную основу и прикрыла глаза, настраиваясь и сосредотачиваясь, потихоньку отпуская магию и давая ей возможность нарисовать узор перед глазами. «Может, покалывать слегка будет, а может и ничего?» ответила Лив на второй вопрос и коснулась кистью гладкой, смуглой кожи на лопатке Ричарда. «Здесь идеальное место, хотя женщинам приходится следить за величиной декольте на спине. В ее родном мире Оливия рисовала чаще всего не здесь, а на других закрытых местах. Все же женщины — это немного другое, с ними проще». В гостиной повисла тишина, пока Лив медленно и тщательно вырисовывала линии, меняя кисточки, позволяя магии потихоньку заполнять рисунок. Ричард к ее радости сидел смирно и даже если испытывал какие-то ощущения, не подавал виду. Однако ей становилось все сложнее сдерживаться, постоянно отвлекал тонкий запах туалетной воды принца, его тихое дыхание, тепло, исходившее от кожи. Она с трудом сдерживалась, чтобы не прикоснуться, хотя бы невзначай. Линии ложились, свивались в прихотливый узор, посверкивавший искорками, и в какой-то момент Дик не сильно вздрогнул и поежился. Лив едва успела отдернуть кисть, чтобы не сделать лишнего мазка и не пришлось начинать заново. «Прости», — чуть повернув лицо, отозвался Ричард. «Щекотно слишком стало, не сдержался». Оливия прерывисто вздохнула, как завороженная, наблюдая за игрой мышц от движения принца. Сердце порхало в груди бабочкой, пальцы дрожали, и сосредоточиться на деле становилось все сложнее с каждой минутой. «Ладно, ничего», — пискнула Оливия и мысленно дала себе подзатыльник. Еще не хватало внести в тонкую магию оберега свои эмоции. Тогда вообще придется переделывать все заново. Нет, приворота не случится, конечно. Это совсем другой рисунок нужен и добавки в краски, как и сами краски. Но могут быть последствия. Прикусив губу, Лиф осторожно коснулась кисточкой и провела по коже темно-коричневую с красноватым оттенком линию, изобразив прихотливый завиток. Магия мягко влилась в кожу, замерцав искорками, и снова Ричард едва заметно повел плечами. Тут Оливия не выдержала, всплеснула руками и бросила кисть на поднос. «Я не могу так!» – вырвалась у нее нервно, и она резко развернулась, собираясь сбежать в спальню и там немного успокоиться и прийти в себя. Близость Ричарда, полуобнаженного Ричарда, волновала несказанно, заставляла пульс ускоряться и дыхание сбиваться. Кровь будоражили странные эмоции и желания, которых она вовсе не хотела. Но не влюбилась же в самом деле, глупость какая! Просто у нее давно мужчины не было, вот организм и подводит, предатель. Однако далеко уйти Оливия не успела. Вокруг талии сомкнулись сильные руки, и она оказалась прижата спиной к груди Ричарда. «Ну и куда мы удираем, вкрадчиво спросил он, обдав теплым дыханием ее щеку. И Лив беспомощно замерла, порадовавшись, что ее держит. Ноги от такого неожиданного развития событий подкосились, и пришлось опереться на Дика. Вот сейчас Оливия пожалела, что на ней всего лишь простое домашнее платье из тонкого штапеля, и она слишком остро чувствовала тепло его тела и ощущала, как быстро бьется его сердце. Почти так же, как и ее.